Глава 27. До вечера. Варя так и стояла на месте, вздрагивая каждый раз, когда из леса доносился вой несчастного животного. Но поступить иначе она не могла. «Это все моя магия, будь она неладна, даже зверь пострадал от нее. От слез щипала в глазах». Девушка часто-часто заморгала, чтобы позорно не разреветься. Получалось, что все, кто к ней хорошо относились, делали это только из-за того, что чувствовали ее дар. Украдкой посмотрела на Таниэля, перевела взгляд на Дариуса, на Кирана. «Как же мне с этим жить, зная, что я всего лишь батарейка для них, светлячок?» Горько усмехнулась, вспоминая прозвище, которым ее наградил ведьмак. «Они не виноваты в том, что тянутся ко мне». Незаметно стерла со щеки катившуюся слезу. Распрямила поникшие плечи и ласково улыбнулась Дару, который все это время с подозрением поглядывал на нее и о чем-то тихо переговаривался с Гладиусом. «Нельзя расслабляться. Сейчас самое главное — дойти до верхней Синдалии, а там я просто спрячусь, как все остальные волшебницы этого мира». Почему-то от этой мысли в груди защемило, принося нестерпимую боль. Но так будет правильно. Никто больше из-за меня не пострадает. Решение было принято. Боль постепенно ушла. Она взглянула совсем другими глазами на окружающих ее наемников и эльфов. Добраться до долины и уйти из их жизни навсегда. Такая моя доля. Стихли вопли зверя. Исчезли дроу. Вот они еще стояли, целясь в эльфов, а через миг уже растворились в глубине леса. Наступила зловещая тишина. Все чувствовали, что за ними незримо наблюдают. Ведьмак устало опустился на камень. Его руки повисли плетьми. Варя бросилась к нему. «Киран!» — тихо позвала она, боясь дотронуться. «Я тебе могу как-нибудь помочь?» «Эх, Варя, Варя!» Он с усилием поднял голову и посмотрел на нее затуманенным взглядом. «В этом ты вся и есть. Огромное сердце, чистая душа». «Да ну!» — возмущенно протянула она. «Какая еще чистая душа? Ты не знаешь, как я умею мухлевать в дурака. А еще могу трехэтажным матом покрыть, так что мало не покажется, и от души врезать в морду любому обидчику». У ведьмака даже глаза открылись от такого откровения. «Да-да», — подтвердила она, принимая его изумление за сомнение. «Не верю», — тихо произнес Киран, пытаясь подняться, но не удержался и начал заваливаться вперед лицом. Варя подхватила его, обнимая за пояс и не давая упасть. Отчего-то вся его спина была мокрая и липкая. «Вот и я дождался», — произнес он в ее макушку, что-то непонятное, и потерял сознание. «Дариус!» – завопила Варя, едва удерживая ведьмака. Оборотень тут же подлетел к ней, и они вместе осторожно уложили раненого на землю. «Что с ним?» – с тревогой спросила Варя, опускаясь рядом на колени. Но тут она увидела свои руки. Они были в крови. Посмотрела на ведьмака, быстро откинула плащ. В спине торчал обломок стрелы. Наконечник, похоже, задел лопатку. «Да как же ты с этим ходил?» «И ходил, и бился, и даже умудрялся колдовать», — ответил ей Адаир. «Надо бы эту штуку выковырять у него из спины». Вложил в руки девушки свой нож. «Давай-ка, девонька, займись этим, а я сейчас принесу чистое полотно и травяной отвар. Специально брал для таких целей». Обратился к кузнецу, который появился на поляне со всеми остальными паломниками. «Пошли, наших с реки заберем». «Но я не умею», — промолвила Варя, разглядывая оружие в своих окровавленных руках, усиленно соображая, что такой штукой вообще можно сделать. «Уж точно не произвести операцию по удалению инородного тела». Но Адаир повернулся и зашагал вместе с Ройгом в сторону общей повозки, которая так и стояла посередине реки. Варя бросилась к воде, чтобы вымыть руки и нож. Мало ли, что Адаир до этого делал им. Набрала полную ладошку речного песка и принялась оттирать себе руки, а затем и лезвие. Проследила взглядом за мужчинами. Они осматривали общую повозку и что-то обсуждали между собой. А потом зашагали обратно. Варя терпеливо дожидалась их возвращения. Ей нужна была чистая ткань, чтобы сразу перевязать раненого. Адаир нес старика на спине. Алана ехала на плечах у своего отца. Мужчины шли к берегу и спорили между собой. «А я тебе говорю, надо переносить вещи из общей повозки и как-то распределять по остальным телегам». Аргас попытался оглянуться, не удержался и невольно съехал вниз. «И делать это надо прямо сейчас». «Да о чем ты говоришь, дед?» Адаир подкинул свою ношу, возвращая на прежнее место. «Мы только время потеряем. Тут одно из двух. Попробовать починить ось или же бросить пожитки и улепетывать отсюда как можно быстрее». «Какой бросать?» – возмутился Аргас. «Там же в каждом мешке чье-то добро. Его собирали в дорогу. Может, у людей больше и нет ничего?» «Да понимаю я это», – удрученно вздохнул Адаир. «Но обстоятельства изменились. Нам лопоухие условия поставили. Убраться с их земли до полуночи. А если не успеем, они вольны будут сделать с нами, что им вздумается». «О как! Это что же темные эльфы так раскомандовались?» – поинтересовался старичок и снова съехал вниз. «Не просто темные, а самые плохие темные, изгои». Адаир подкинул седока на прежнее место. «Слышь, дед, хватит уже там елозить, ведь уроню в студеную воду, а ты потом заболеешь». «Ох, сынок, ничего меня не берет на этом свете. Ни хворь, ни голод, ни мор», — с тоской в голосе промолвил старик. «Говорю же, никого из родных уже не осталось. Так что не переживай за меня. Самое худшее, что может случиться из-за холодной воды, так это ноги болеть начнут». «Ну так из-за этого не помру, уж точно». «Вот». Адаир сильнее сжал руки, чтобы не уронить свою ношу. «Значит, тем более держись крепче». Гладиус услышал их и обернулся. Перевел непонимающий взгляд на общую повозку, которая по-прежнему стояла посередине реки. Удивленно приподнял брови и пошел к берегу. «Адаир, ты чего это наши вещи оставил там? Почему не вывез из реки?» «Да потому, Глад, что хана повозки, бросать придется», — ответил Адаир, не отрывая взгляда от лица командира. «Передняя ось с одной стороны сломалась». «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругался мужчина. «Да что за непруха такая?» — от души пнул торчащий из земли корень. «Как бросать вещи? Там же у каждого все самое необходимое». «А что предлагаешь? Разгружать общую повозку да распределять вещи по остальным телегам? Ведь сейчас каждая минута на счету». «Так дело в том, что мы в любом случае не успеваем до полуночи уйти с этих земель. Хоть будем мы, хоть не будем разгружать повозку, нас уже приговорили. Думаешь, что он ушел? Эта ж сволочь знает, что нам деваться некуда. Поэтому нужно что-то придумать, но забрать повозку. Нам бы ночь простоять, да до города ремесленников добраться. Там ее нам быстро на колеса поставят». В задумчивости запустил пятерню в волосы. «Да, даже если не починят, так новую купим. Но каждый останется при своих вещах». «Ночь простоять», — повторил Адаир слова командира, опуская старика на землю. «Глад, у тебя план есть?» «Есть», – не очень уверенно проговорил Гладиус, стараясь не смотреть в глаза друга. «Главное сейчас придумать, как вытащить повозку из реки». «Пошли тогда, сам посмотришь, и кузнеца возьмем с собой. Может, какая идея появится?» Адаир в задумчивости почесал подбородок. Одна голова хорошо, а несколько еще лучше. Стащил с плеча вещевой мешок и протянул девушке. А Варя пока Кирана подлатает. И сказал, обращаясь уже к ней. Чистое полотно сверху лежит. В нем завернута бутыль с отваром из целебных трав. Хорошая штука. Я ее за большие деньги у старой ведьмы купил. Прям как чувствовал, что понадобится. Обеспокоенно заглянул в ее бледное, испуганное лицо. «Справишься сама дальше?» «Не уверена», — честно созналась Варя, теребя завязки на мешке, чтобы скрыть, как дрожат ее руки. «Виданное ли дело ковыряться в теле живого человека?» «Я никогда прежде такого не делала». Она хотела возмутиться и сказать: «И вообще я вам не хирург», но смолчала, им и так сейчас было не сладко. «Все бывает когда-то в первый раз», — философски произнес обозный повар и обернулся к командиру с кузнецом. «Ну что, потопали? Сами оцените беду эту. Ума не приложу, что там можно сделать». «Можно попробовать сделать лыжу», — посоветовала Варя и смущенно покраснела, потому что все мужчины с любопытством уставились на нее. Ось сломалась возле самой ступицы колеса. Быстро затараторила она, пытаясь объяснить свой замысел. «Второе держится, а со стороны сломанного колеса можно сделать опору с лыжей. Просто хорошо закрепить ее. И лошадь спокойно утащит повозку. Но, может, чуть освободить придется». «А что такое лыжа?» – поинтересовался Гладиус, заинтересованно приподняв брови. Варя задумалась, как лучше объяснить это. «Полозье!» – память неожиданно подбросила другое слово. «Выбрать молоденькое деревце, обтесать его». «А это может сработать», – подхватил ее идею Ройк. «Я понял, о чем она говорит». Обратился он к мужчинам. «Пойдемте, кое-что на месте покажу». А Варя решительно направилась к Кирану. «Дар», — позвала она дрожащим от волнения голосом, «принеси мне в чем-нибудь чистой воды». И как только тот вернулся от реки, поинтересовалась: «Слушай, а может, у вас найдется какая-нибудь крепкая выпивка?» Оборотень подозрительно прищурился. «Да не мне это, а чтобы рану обработать». «Понял». Оборотень со всех ног помчался к общей повозке. Варя сняла плащ с Кирана, аккуратно разрезала черную сорочку и принялась обмывать ему спину. «Прости, пожалуйста», — повторяла она каждый раз, касаясь его раны. «Вот», — Дариус протянул ей флягу, — «это подойдет?» Девушка осторожно взяла ее в руки, откупорила и понюхала. В нос ударила запахом солода и спирта. Очень напоминала аромат виски. Осторожно сделала маленький глоток и закашлялась. Так и есть, только здесь точно градусов под 50 вместо положенных 40. «Да, у Филерима отменное пойло», — с усмешкой проговорил Дариус, стуча девушку по спине. «Слушай, ты поможешь мне?» Варя облила напитком нож и руки. «Конечно. Ты, главное, говори, что нужно делать». Он с интересом наблюдал за ее действиями. «Держи его», — выдохнула Варя, щедро поливая место, откуда торчал кусок стрелы. Киран вздрогнул и жалобно застонал, а Варя дрожащими руками поднесла флягу к губам и отпила два больших глотка. «Для храбрости», словно оправдываясь, сказала сама себе. Наклонилась и долго не решалась сделать первый надрез. А дальше все происходило, как во сне. Она не помнила, как извлекла наконечник из тела ведьмака, как обрабатывала рану целебным отваром. Опомнилась лишь тогда, когда уже накладывала тугую повязку. Дариус удерживал ведьмака в сидячем положении и неотрывно смотрел на нее задумчивым взглядом, но ничего не говорил. «Все!» Варя, пошатываясь, сходила к реке и вымыла руки. Вернулась обратно, подняла с земли флягу и принялась наблюдать, как наемники устраивают ведьмака в единственную свободную повозку. к паре, которая все так же продолжала держаться особняком. «Да», — тихо произнесла она, поднимая глаза к небу. «Хорошо-то как». «Народ!» — заорал Гладиус, выходя на берег и сбрасывая груз на землю. «Кто-нибудь, отберите у нее флягу!» И тут же отдал новый приказ. «И готовьте место еще для одного человека!» «А что это сразу отберите?» — недовольно проворчала Варя, передавая флягу сердитому дядьке. «А вы, видно, Фильрим?» — ласково улыбаясь, поинтересовалась она. «Да, я Фильрим. А меня Варя зовут», — протянула ему руку и, хихикая, добавила. «Хорошая у вас, однако, настойка».